Глава 26. Продолжение изящных проделок, совершенных Дон Кихотом в качестве влюбленного в Сьерра-Морене. Возвращаясь к рассказу о том, что делал рыцарь печального образа, когда остался один, история повествует. Лишь только Дон Кихот, полуобнаженный, раздетый снизу и одетый сверху, кончил свои кувыркания и прыжки и увидел, что Санчо уехал, не желая присутствовать при дальнейших его дурачествах, он взобрался на вершину высокой скалы и здесь стал снова размышлять о том, о чем он уже часто думал, не приходя, однако, к окончательному решению, именно. Что для него было бы лучше и более подходящим делом? Подражать ли Рольдану в буйных его неистовствах или же Амадису в его припадках грусти? Рассуждая сам с собой, он говорил: «Если Рольдан был таким превосходным и доблестным рыцарем, как все говорят, в этом нет ничего удивительного, потому что он был очарован, и никто не мог убить его иначе, как только проткнув ему подошву ноги грошовой булавкой. А он всегда носил башмаки с 7 железными подошвами. Но хитрости его не помогли ему против Бернардо дель Карпио, который, зная о них, задушил его в своих объятиях в долине Рансинваля. Оставим, однако, в стороне рассуждение о его храбрости и перейдем к потере им рассудка, которую он, как достоверно известно, действительно потерял, убедившись из доказательств, найденных им у источника, и из сведений, сообщенных ему пастухом, что Анхелика провела там 2 или более сиесты в объятиях Недора, юного курчавого мавра, пажа Агроманта. Если Рольдан поверил, что это правда, и что его дама так опозорила его, ничего особенного нет в том, что он сошел от этого с ума. Но я... Как же я могу подражать ему в его неистовствах, если у меня нет такого же повода, как у него, проделывать их? Ведь моя Дульсинея Тобосская, я готов клясться в том, не видела во всю свою жизнь ни одного мавра таким, каков он на самом деле, в национальной его одежде, и она поныне так же непорочна, как и мать, которая ее родила. И я нанес бы ей явное оскорбление, если бы я, вообразив о ней что-либо иное, сошел с ума, одержимый тем же родом помешательства, как и неистовый Рольдан. С другой стороны, я вижу, что Амадис Гальский, не потеряв рассудка и не совершив никаких неистовств, приобрел в качестве влюбленного большую славу, чем кто-либо другой. А сделал он это, судя по тому, что повествуется в его истории следующее. Отверженный сеньорой Арианой, которая приказала ему не являться ей на глаза, пока она не разрешит ему этого, он удалился на пение Побре, и там, в обществе отшельника, наплакался досыта, пока небо не послало ему утешение среди его великой тревоги и беды. А если это правда, как оно действительно и есть, зачем я стану теперь раздеваться до нога или вырывать с корнями эти деревья, не сделавшие мне никакого зла, и для чего стану мутить светлые воды этих ручейков, которые напоят меня, когда я почувствую жажду? Да здравствует же память Амадиса, и пусть подражает ему во всем, в чем может Дон Кихот Ламанческий, про которого скажут то же, что было сказано и о том другом, если он не совершил великих дел, но умер, пытаясь совершить их, и хотя моя Дульсинея Тобосская не пренебрегла мною и не отвергла меня, довольный того, как я уже говорил, что я в разлуке с нею. Итак, скорее к делу. Придите мне на память подвиги Амадиса и научите меня, как мне начать подражать вам. Но я знаю, что он больше всего молился и поручал себя Богу. Однако как мне быть с четками? Их у меня нет. Тогда он придумал способ смастерить четки. Он оторвал большую полосу холста от подола рубашки и связал из нее 11 узлов, из которых один узел был толще других, и это-то и служило ему четками на все время, которое он там оставался. И на них он прочитал миллион Аве Мария. Очень смущало его и то, что он не находил там отшельника, который бы его исповедовал и мог бы утешить его. И так он проводил время, гуляя по лужку, вырезая на коре деревьев и выписывая в мелком песку немало стихов, все соответствующие его грустному настроению, а некоторые из них — восхваляющие Дульсинею Тобоскую. Но из этих стихотворений сохранились, и их можно было разобрать после того, как отыскали Дон Кихота, лишь следующие. «Деревья, травы и кусты, что здесь так стройно предо мною, сплелись дружною семьёю, полны могучей красоты. Я к вам сюда пришел с мольбою. Прошу у вас участие, я мне душу горе угнетает, но пусть оно вас не смущает. В слезах здесь Дон Кихот, друзья, о Дульсинее вспоминает Тобосской. Вот место то в тиши лесной, где он неведомую силой к разлуке вынужден постылой грустить вдали от взоров той, что вечно будет сердцу милой. Любовь тревогу лишь несет и очень злобно с ним играет, бочонки слез здесь проливает, и беспрерывно Дон Кихот о Дульсинее вспоминает Тобосской. Средь неприступных диких скал найти он думал приключения, а только горе и волнение, и дни невзгоды он узнал и проклинал свои мучения. Амур его тут плетью бьет, он с ним не шутит, не играет, в затылок больно ударяет, и весь в слезах здесь Дон Кихот о Дульсинее вспоминает Тобосской. Немало смеха возбудила в нашедших упомянутые стихи прибавка Тобосской к имени Дульсинеи, потому что они и догадывались, что, должно быть, Дон Кихот воображал, если он назовет Дульсинею, не добавив Тобосской, то не поймут куплета. Так оно и было, как он потом сам признался. Много еще других стихотворений сочинил он, но, как было уже сказано, только эти три строфы можно было разобрать, и только они были найдены в целости. И так, сочиняя стихи, вздыхая, взывая к лесным фавнам и сатирам, к нимфам вод и к влажному печальному эхо, прося их отозваться, утешить и выслушать его, проводил Дон Кихот время, а также и в поисках трав, которыми он мог бы поддерживать свое существование до возвращения Санчо. Если бы последний явился не через 3 дня, как это случилось, а через 3 недели, то рыцарь печального образа был бы так обезображен, что родившая его мать не узнала бы его. Однако оставим его вздыхать и сочинять стихи, и расскажем лучше, что случилось с Санчо Панса во время посольства его. Выехав на большую дорогу, он повернул по направлению к Тобосса и на следующий день добрался до постоялого двора, где с ним приключилось несчастье с подбрасыванием на одеяле. Едва заприметил он постоялый двор, как уже ему представилось, будто он снова взлетает на воздух, и он не пожелал заезжать туда, хотя как раз было время, когда он мог и должен был бы это сделать, потому что наступила обеденная пора, и ему очень хотелось отведать чего-нибудь горячего, так как он уже столько дней сидел на одной лишь холодной пище. Эта потребность заставила его подъехать близко к постоялому двору, хотя он все еще был в нерешительности, заезжать ли ему туда или нет. Как раз в это время из постоялого двора вышло 2 человека, которые тотчас же узнали его, и один сказал другому: «Посмотрите, сеньор Лисенсаат, это вот всадник не Санчо ли Панса, который, как нам говорила ключница нашего искателя приключений, уехал вместе с ее господином в качестве оруженосца». «Да», — ответил Лисенсаат, это он и есть, а под ним лошадь нашего Дон Кихота. Они не могли не узнать его, потому что это были священник и цирюльник из его местечка, те самые, которые произвели суд и следствие над книгами Дон Кихота и присудили их к сожжению. Окончательно убедившись в том, что это Санчо Панса и Росинанте, они подошли к нему, желая разузнать о Дон Кихоте, и священник окликнул его по имени, говоря: «Друг Санчо, где же остался господин ваш?» Санчо Панса тотчас же узнал их, но решил скрыть от них место пребывания и состояние своего господина. И так он ответил, что его господин занят в одном месте одним делом, очень для него важным, а каким он не может им сказать, хотя бы за это лишился и обоих своих глаз. — Нет-нет, Санчо Панса, — сказал цирюльник, — если вы нам не укажете, где ваш господин, мы подумаем, как мы уже сейчас думаем, что вы его убили и ограбили, потому что вы едете верхом на его лошади. Говорю вам, немедленно доставьте нам владельца этой лошади, или же вам придется иметь дело с нами. Незачем вам угрожать мне, потому что я не такой человек, чтобы грабить или убивать кого бы то ни было, — сказал Санчо. Пусть каждого убивает его судьба или Бог, создавший его. Мой господин остался там, в этих горах, где он к великому своему удовольствию исполняет наложенную им на себя эпитимию. И тотчас же Санчо наскоро и не останавливаясь рассказал им о состоянии, в котором он оставил своего господина, и о приключениях, случившихся с ними, и о том, что он послан отвести письмо сеньоре Дульсинее Тобоской, а она дочь Лоренцо Корхуэла, в которую Дон Кихот влюблен по уши. Оба, и священник, и цирюльник, были крайне изумлены всем тем, что рассказал Санчо Пансо. И хотя они уже знали о помешательстве Дон Кихота и о том, какого оно рода, тем не менее каждый раз, что слышали о нем, не могли не изумляться снова. Они попросили Санчо Пансо показать им письмо, которое он вез сеньоре Дульсинее Тобоской. Санчо сказал им, что письмо это написано в записной книжечке, и что рыцарь велел дать переписать его на бумагу в первом встречном селе. На это священник сказал, чтобы он передал ему письмо, и он перепишет его сам, отличнейшим почерком. Санчо Панса сунул руку за пазуху, отыскивая записную книжечку. Но не нашел ее, и не мог бы найти, если бы искал до сегодняшнего дня, так как она осталась у Дон Кихота, который не отдал ее ему, а он забыл спросить ее. Видя, что он не находит книжки, Санчо побледнел, как смерть, и стал поспешно ощупывать себе все тело. Окончательно убедившись, что ее действительно нет, он без дальнейшего промедления схватил себя обеими руками за бороду и вырвал чуть не половину ее, а затем быстро и, не останавливаясь, нанес с полдюжины ударов себе по лицу и по носу, так что у него брызнула кровь. Увидав это, священник и цирюльник спросили его, что такое случилось с ним, что он так жестоко себя казнит. — Что случилось? — воскликнул Санчо. — Случилось то, что в один миг я потерял трех ослят, из которых каждый стоил целого замка. — Как так? — спросил цирюльник. — Я потерял записную книжку, — ответил Санчо, — где было письмо к Дульсинее, а также ассигновка, подписанная моим господином, в которой он приказывал своей племяннице выдать мне трех ослят из числа четырех или пяти, бывших у него дома. И затем Санчо рассказал о пропаже серого. Священник утешил его, говоря, что как только он найдет Дон Кихота, то позаботиться, чтобы он восстановил ассигновку и написал еще раз вексель, но на листе бумаги, как это принято и в обычае, потому что векселя, написанные в записных книжках, никогда не принимаются и по ним не уплачивают. Это утешило Санчо, и он сказал, что если так, то потеря письма к Дульсинее не очень его огорчает, потому что он знает его почти наизусть. И они с его слов могут записать его когда и где угодно. — Так перескажи его нам, Санчо, — предложил цирюльник, — а потом мы его запишем. Санчо Панса стал чесать у себя в голове, чтобы припомнить письмо, переступая с ноги на ногу, поглядывая то на землю, то на небо. И, обкусав себе половину ногтя на одном пальце, и, продержав достаточно долго в ожидании двух своих слушателей, наконец, после очень большой паузы, сказал: — Клянусь богом, сеньор лисенсиат, пусть черти побрали бы все, что я помню из письма, хотя оно начиналось так: «Возвышенная и ограниченная сеньора». — Верно, там не слово «ограниченная», — заметил цирюльник, — а стояло «неограниченная» или «властительная сеньора». — Так оно и есть, — согласился Санчо. — Потом, если не ошибаюсь, следовало «лишенный сна и раненый целует руки вашей милости, неблагодарная и безвестная красота». И я не знаю, что он еще там говорил о здоровье и болезни, которые посылает ей. И он в таком же роде продолжал, пока не кончил словами: «Твой до гроба рыцарь печального образа». Немало забавила священника и цирюльника прекрасная память Санчо Панса, и, очень расхваливая ее, они попросили его еще два раза повторить письмо, чтобы и они могли запомнить его наизусть и в свое время записать. Три раза повторил Санчо письмо и столько же раз повторил 3000 других нелепостей. Затем он рассказал и о прочих делах своего господина, но не проронил ни слова о подбрасывании его на одеяле, случившемся с ним в этом постоялом дворе, в которое ему так не хотелось заезжать. Он сообщил им также, что его господин, лишь только он принесет ему благосклонный ответ от сеньоры Дульсинеи Тобоской, тотчас же примет все меры, чтобы сделаться императором или, по меньшей мере, монархом. Они так между собой условились. Сделаться же им рыцарю очень легко, приняв во внимание личную его храбрость и силу руки его. Когда все это случится, и его господин будет королем, он женит его, Санчо, потому что к тому времени он окажется вдовцом, иначе быть не может. И в жены он даст ему одну из девушек императрицы, наследницу больших и богатых владений на материке, без островов и островков, которых он теперь вовсе не желает. Санчо говорил это так спокойно, утирая себе время от времени нос и с таким полным отсутствием здравого смысла, что священник и цирюльник снова пришли в изумление, думая, до чего сильно должно было быть безумие Дон Кихота, если оно заразило мозги и этого бедного человека. Они не пожелали давать себе труд вывести его из заблуждения, в котором он находился, рассудив, что так как совесть его от этого немало не пострадает, лучше оставить его в этом заблуждении, а для них будет забавнее слушать его нелепости. Итак, они ему сказали, чтобы он молил Бога о здравии своего господина, потому что очень вероятно и возможно, что с течением времени его господин, как он говорит, сделается императором, или, по меньшей мере, архиепископом, или другим столь же почетным сановником. На это Санчо ответил: «Сеньоры, если бы судьба повернула дело так, что господину моему пришло бы на ум сделаться не императором, а архиепископом, хотелось бы мне знать, чем же странствующие архиепископы имеют обыкновение награждать своих оруженосцев?» «Они награждают их, — ответил священник, — каким-нибудь богатым приходом или же местом ризничего с хорошим годовым окладом, не считая пожертвований на церковь, которые вычисляются обыкновенно столько же». — Но для этого, — ответил Санчо, — нужно, чтобы оруженосец архиепископа не был женат, или, по крайней мере, умел бы прислуживать за обедней. Если же это так, горе мне несчастному, потому что я и женат, и не знаю первые буквы азбуки. Что станется со мной, если моему господину вдруг вздумается сделаться архиепископом, а не императором? как это принято и в обычае у странствующих рыцарей. — Не тревожься, Санчо, друг, — сказал цирюльник. — Мы попросим вашего господина, посоветуем ему и даже поставим на вид, как вопрос совести, чтобы он сделался императором, а не архиепископом. Да ему это и будет легче, по той причине, что у него больше храбрости, чем учености. — Так оно и мне казалось, — ответил Санчо. — Хотя могу сказать, что господин мой искусен во всем. Я ж с своей стороны думаю вот что делать. Просить Господа Бога направить его туда, где он мог бы лучше всего благоприятствовать себе самому, а мне оказать побольше милостей. — Вы говорите, как умный человек, — сказал священник. И будете поступать, как добрый христианин. Но теперь следует нам прежде всего подумать, как освободить вашего господина от бесполезной эпитимии, которую он, по вашим словам, совершает. А чтобы обсудить способ, как это сделать, и поесть, потому что уже пора, хорошо было бы зайти нам на постоялый двор. Санчо ответил, чтобы они шли туда, а он подождет их здесь, и потом объяснит причину, отчего он не идет с ними и не следует ему идти. Но он просил их принести ему сюда чего-нибудь поесть, только горячего, также и ячменя для Росинанте. Они пошли на постоялый двор, оставив его, и немного спустя цирюльник принес ему поесть. Затем, после того, как они долго обдумывали вдвоем, как могли бы они достигнуть того, чего желали, священнику пришла в голову мысль, вполне соответствующая причудам Дон Кихота и их намерению. Он сказал цирюльнику, что придумал вот что. Сам он переоденется странствующей девушкой, а цирюльник пусть постарается, как сумеет, изобразить оруженосца. В таком виде они отправятся туда, где находится Дон Кихот, и священник, разыгрывая роль угнетенной и оскорбленной девушки, попросит его о милости, в которой он, как доблестный странствующий рыцарь, не может отказать. Милость же, о которой он попросит его, будет заключаться в том, чтобы Дон Кихот следовал за девушкой туда, куда она его поведет для исправления зла, нанесенного ей вероломным рыцарем. В то же время она попросит его не требовать, чтобы она сняла с лица маску и не расспрашивала ее деле, пока он не восстановит справедливости, нарушенной ее коварным обидчиком. Священник немало не сомневался, что Дон Кихот согласится исполнить все, о чем бы его ни попросили под этим предлогом, и таким образом им удастся извлечь его оттуда и доставить в его село, где они попытаются найти какое-нибудь средство для излечения странного его умопомешательства. Глава 27. О том, как священник и цирюльник выполнили свое намерение, и о других вещах, заслуживающих быть рассказанными в этой великой истории. Выдумка священника не только не показалась цирюльнику плохой, а, напротив, такой удачной, что они принялись тотчас же за ее осуществление. Они попросили у хозяйки постоялого двора женское платье и женский головной убор, в залог за это дали новый подрясник священника. Цирюльник смастерил себе большую бороду из рыжо-серого бычьего хвоста, в который хозяин двора имел обыкновение втыкать гребень. Хозяйка спросила, на что им понадобились взятые ими вещи, и священник в кратких словах рассказал ей про умопомешательство Дон Кихота и о том, что эти вещи необходимы им, чтобы извлечь его из горных ущелий, где он теперь находится. Хозяин и хозяйка сразу догадались, что этот сумасшедший — недавний их гость, приготовлявший у них бальзам, и господин оруженосца, которого подбрасывали вверх на одеяле, и рассказали священнику все, что у них с ним произошло, не умолчав о том, о чем Санчо так старательно молчал. Затем хозяйка нарядила священника как нельзя лучше, она надела на него суконную юбку, украшенную полосками, вырезанными зубчиками из черного бархата, шириною в ладонь, и корсетик из зеленого бархата с кантиками из белого атласа, которые так же, как и юбка, должно быть, были сшиты еще во времена короля Вамба, Священник не согласился надеть на голову женский убор и покрыл ее шапочкой из тонкого стеганого полотна, которую возил с собой, чтобы, ложась спать, надевать ее на ночь, а лоб обвязывал полоской черной тафты. Из другой такой же полосы тафты сделал маску, хорошо прикрывавшую лицо и бороду. Затем он нахлобучил себе на голову шляпу, которая была так велика, что могла служить ему зонтиком, и, прикрывшись коротким плащом, он сел по-дамски на мула, а цирюльник взобрался на своего, предварительно подвязав себе бороду, достигавшую ему до пояса, частью рыжую, частью белую, потому что она, как мы уже говорили, была состряпана из хвоста пегого быка. Они простились со всеми, а также и с доброй Мариторнес, которая обещала, хотя она и грешница, помолиться под четком, чтобы Бог послал им успех в столь трудном христианском деле, предпринятом ими. Но едва они выехали с постоялого двора, как священнику пришло в голову, что он нехорошо поступил, переодевшись таким образом, потому что, как бы он ни принимал близко к сердцу затеваемое ими дело, для священнослужителя, тем не менее, крайне неприлично являться в подобных нарядах. Сказав об этом цирюльнику, он попросил его поменяться с ним платьем, так как ему более подходит взять на себя роль угнетенной, нуждающейся в помощи девушки, а он, священник, будет оруженосцем и таким образом менее осквернит свой сан. Если же цирюльник не согласен, то он твердо решил не делать ни шагу дальше, хотя бы сам черт унес Дон Кихота. Как раз в это время подошел к ним Санчо и, увидав их обоих в таких нарядах, не мог удержаться от смеха. Цирюльник согласился исполнить то, чего желал священник. Они обменялись ролями, и священник начал объяснять цирюльнику, как ему следует держаться и с какими речами он должен обратиться к Дон Кихоту, чтобы побудить его и заставить идти с ними и бросить убежище, избранное им для бесполезного своего искуса. Цирюльник ответил, что и без его уроков он сумеет провести свою роль. Но он не захотел тотчас же переодеваться, а решил сделать это лишь тогда, когда они приблизятся к месту, где находился Дон Кихот. Итак, он сложил женское платье, а священник подвязал себе бороду, и они продолжали свой путь. Дорогу указывал Санчо, который сообщил им все приключившееся у них с сумасшедшим, встреченным ими в горах, причем, однако, он умолчал о найденном ручном чемоданчике и его содержимом, так как при всей своей простоте малый был несколько алчный. На следующий день они прибыли туда, где Санчо разбросал ветки дрока, желая обозначить ими место, вблизи которого оставил своего господина. Увидав эти ветки, он сказал своим спутникам, что здесь начинаются горы, и теперь им пора переодеться, если это нужно, чтобы освободить его господина, так как они ему раньше объяснили, что поездка и переодевание их имеют чрезвычайное значение в деле освобождения его господина от ужасной жизни, которую он себе избрал, и строго-настрого велели ему не говорить Дон Кихоту о том, что он их знает и кто они такие. Если же Дон Кихот его спросит, а он, наверное, спросит его, отдал ли он письмо Дульсинее, пусть отвечает, что отдал, и что она, не умея читать, дала ему устный ответ и велела передать рыцарю, что приказывает ему под страхом немилости ее тотчас же ехать повидаться с нею. Это необычайно важно и для самого Санчо, потому что этим путем и тем, что они имеют в виду сказать Дон Кихоту, они надеются вернуть его к лучшему для него образу жизни и так подействовать на него, что он немедленно отправится в путь, чтобы сделаться императором или монархом. А что касается возможности сделаться ему архиепископом, этого нечего опасаться. Санчо все внимательно выслушал, хорошенько запечатлел в своей памяти и благодарил за доброе их намерение посоветовать его господину сделаться императором, а не архиепископом, потому что Санчо уверен, что императоры могут оказать больше милости своим оруженосцам, чем странствующие архиепископы. Сказал он им также, что ему следовало бы отправиться вперед к Дон Кихоту и сообщить рыцарю ответ сеньора Дульсинеи, так как, быть может, одного этого окажется достаточно, чтобы извлечь его из того места, а в таком случае они были бы избавлены от лишнего труда и беспокойства. Предложение Санчо понравилось его спутникам, и они решили подождать, пока он вернется и сообщит, нашел ли своего господина. Санчо въехал в горные ущелья, оставив священника-цирюльника в лощине, через которую протекал небольшой прозрачный ручеек в приятной прохладной тени нескольких скал и росших на его берегах деревьев. Стоял один из самых жарких августовских дней, когда зной в тех местностях особенно томителен, и было около 3 часов пополудни. Все это придавало прохладной лощине еще больше прелести и приглашало их дождаться здесь, возвращения Санчо, что они и сделали. В то время, как оба они отдыхали в тени, до слуха их донесся голос, который, хотя ему не аккомпанировал никакой инструмент, звучал сладко и нежно, и очень их удивило, так как им казалось, что это вовсе не место, где можно было услышать столь прекрасное пение. Потому что, хотя и принято говорить, будто в лесах и полях часто встречаются пастухи с дивным голосом, на деле оказывается, что это скорее поэтическое увлечение, чем истина. Удивление их еще более возросло, когда они убедились, что тот, кого они слушают, поет стихи не простых пастухов-крестьян, а тонко образованной знати, истину чего подтверждали следующие услышанные ими строки. Что превратило жизнь мою в мучение, презрение? Что доли злой усилила плачевность, ревность? Сгубила радость всю, какая мука, разлука? Нет мне от горя избавления, когда надежды светлый луч угас под гнетом черных туч, разлуки, ревности, презрения. Чьей подчинен я беспощадной власти, страсти? Кем обречен идти глухой тропою, судьбою? Кто вверг меня в пучину исступления, провидения? Одна лишь смерть мне даст спасение, когда несут мучений груз на гибель мне, вступив в союз злой рок, любовь и провидение. Смягчить судьбу какая может сила? Могила, кто меньше всех в любви познал мытарство, коварство, конец, где мукам горького раздумья в безумье. К чему уж еще искать лекарства, чтоб раны сердца заживить, когда их может исцелить лишь смерть, безумие и коварство? Время дня, уединение, голос и искусство певца вызвали восхищение и удивление у обоих слушателей. Они сидели, не двигаясь, в надежде, не услышат ли еще что-нибудь. Но, видя, что молчание длится, решили идти искать певца, владеющего таким прекрасным голосом. А едва они собрались это сделать, как их остановил тот же голос, снова коснувшийся их слуха и певший следующий сонет. «О, дружба вознеслась давно в селении рая на легких крыльях ты, нам в юдоле земной оставив призрак свой». В блаженстве утопая, сыны Эдема там беседуют с тобой. Оттуда сквозь покров небес на нас взирая, подчас являешь нам ты дивный образ свой, лучами добрых дел вся радостно сияя, но истребляет их коварство злой рукой. Сойди, о дружба, к нам скорее с высот эфира, с коварства маску ты сорви на благо мира, чтоб злоба и вражда не управляли им. Сойди и не дозволь, чтоб призраком твоим в обман вводила ложь, доверие святое и мрак бы поглотил пространство все земное. Пение закончилось глубоким вздохом. И оба стали опять внимательно ждать, не услышат ли они еще чего-нибудь. но, убедившись, что пение уступило место рыданиям и разрывающим душу стонам, они решили узнать, кто тот несчастный, который пел так сладко и страдал так горько. Идти им пришлось недолго. Обогнув угол скалы, они увидели человека такого роста и наружности, какие описал им Санчо Панса, рассказывая историю Карденью. И этот человек, увидав их, не испугался, а продолжал спокойно сидеть, опустив голову на грудь, как бы глубоко задумавшись, не поднимая на них глаз, и только беглым взглядом окинул их, когда они так неожиданно приблизились к нему. Священник, хорошо владевший словом и уже слышавший о его несчастье, так как узнал его по приметам, сообщенным Санчо, подошел к нему и в кратких, но красноречивых выражениях стал просить и убеждать его отказаться от этого жалкого образа жизни, чтобы совсем не лишиться здесь жизни, а это будет самое большое несчастье из всех несчастий. Карденью был тогда как раз в здравом уме и не находился под влиянием одного из тех припадков бешенства, которые так часто овладевали им. Увидя этих двух людей в одежде столь необычной для посещающих пустые местности, он несколько удивился, и удивление его еще увеличилось, когда он услышал, что они говорят о его деле как о вещи известной, потому что слова, с которыми священник обратился к нему, давали ему это понять. И так он ответил им следующее. «Я хорошо вижу, сеньоры, кто бы вы ни были, что небо, приходящее на помощь добрым, а часто также и злым, посылает мне, хотя я этого и не заслуживаю, в столь пустынной, отдаленной от всякого людского общения местности лиц, которые яркими и убедительными доводами рисуют перед моими глазами, как неразумно вести тот образ жизни, какой я веду, желая удалить меня отсюда и поставить в лучшее положение. Но так как они не знают того, что я знаю именно, что, убегая от здешнего зла, мне пришлось бы попасть в еще большее зло, быть может, они считают меня за человека тупоумного, или, что еще хуже, за безумного. И неудивительно, если бы оно так и было, ведь я и сам понимаю, что мысль о моем несчастье столь сильно и разрушительно на меня влияет, что часто, не будучи в состоянии избегнуть этого, я словно каменею и теряю всякую способность понимать и чувствовать. Я узнаю, насколько это верно, когда мне об этом говорят и указывают следы того, что я наделал, пока мною владел ужасный припадок. И мне ничего другого не остается, как только бесплодно оплакивать и бесцельно проклинать свою судьбу и рассказывать в оправдании моего безумия всем, желающим слушать меня, о тех причинах, которые довели меня до теперешнего состояния, потому что умные люди, когда узнают о причине, не станут удивляться следствиям. Если они не окажутся в силах облегчить мое горе, то, по крайней мере, не будут винить меня, и неудовольствие их, вызванное моими неистовыми выходками, обратятся в сострадание к моему несчастью. Если же вы, сеньоры, явились с таким же намерением, с каким являлись и другие, прежде чем продолжать мудрые ваши увещания, прошу вас, выслушайте историю моих страданий, которую вы не знаете, и, может быть, выслушав, вы избавите себя от труда предлагать утешение в горе, которое не допускает никакого утешения. Священник и цирюльник, только и желавшие того, чтобы услышать из собственных его уст о причине его горести, просили сообщить им, в чем дело, обещая не предпринимать ничего, чтобы помочь ему или утешить его, за исключением лишь того, что он сам пожелает. Затем несчастный Карденью приступил к рассказу грустной своей истории почти в тех же выражениях и теми же словами, как он рассказывал ее Дон Кихоту и Казапасу несколько дней тому назад, когда из-за маэстро Элисабата и яростной защиты Дон Кихота чести рыцарства рассказ был прерван, что мы и сообщили в свое время. Но теперь счастливой судьбе было угодно, чтобы припадок бешенства миновал Карденью, и он мог довести до конца свою историю. Итак, дойдя до места, когда Дон Фернандо нашел в книге Амадиса Гальского письмо Люсинды, Корденио сказал, что он хорошо его помнит и что в нем заключалось следующее. Люсинда Корденио. «Каждый день, открывая я в вас качества, заставляющие и принуждающие меня все больше и больше ценить вас, и поэтому, если вы желаете, чтобы я расплатилась за этот свой долг не насчет моей чести, вы этого легко могли бы достигнуть. У меня есть отец, который вас знает, а меня нежно любит, и, не насилуя моего чувства, он исполнит разумное желание, которое вы вправе иметь, если действительно так уважаете меня, как вы говорите, и как я в том уверена. Письмо это побудило меня просить руки Люсинды, как я уже говорил. И оно же укрепило дона Фернандо в мысли, что Люсинда — одна из самых рассудительных и умных женщин наших дней, а также зажгло в нем желание погубить меня прежде, чем мои надежды будут осуществлены. Я сказал дону Фернандо, что отец Люсинды ждет лишь одного, именно чтобы мой отец просил у него ее руки. Но я не смел передать ему этого из опасения, что он не согласится, не потому, чтобы он мог возражать что-либо против положения добродетели, совершенства и красоты Люсинды или недостатка у меня качеств, которые могли бы прославить любой род в Испании, а потому что, как я от него же слышал, он не желает, чтобы я женился раньше, чем выяснится, что герцог Рикардо сделает для меня. Словом, я сказал Фернандо, что у меня не хватает мужества переговорить с моим отцом вследствие только что указанного мною препятствия, а также и многих других причин, превращавших меня в труса, о каких я и сам не знал, исключая лишь того, что мне казалось невозможным, чтобы мои желания когда-либо осуществились. На все это дон Фернандо ответил мне, что берет на себя переговорить с моим отцом и побудить его обратиться к отцу Люсинды. «О тщеславный Марий! О жестокий Кателина! О злобный Сула! О коварный Галалон! О вероломный Велиндо! О мстительный Юлиан! О корыстолюбивый Иуда! Предатель, жестокий, мстительный, вероломный, чем провинился перед тобою я, несчастный, так искренно раскрывший тебе все тайные радости своего сердца? Какое оскорбление нанес я тебе, какое слово сказал, какие давал советы, которые не клонили бы к чести и выгоде твоей. Но на что я жалуюсь, несчастный? Ведь известно, когда течение звезд ведет за собой несчастье, и они яростно и грозно низвергаются на вас свыше, никакая земная сила не в состоянии остановить их, никакое человеческое искусство предотвратить. Кто мог бы подумать, что дон Фернандо, знаменитый кабальеро, одаренный проницательным умом, обязанный мне за услуги, имеющий полную возможность достигнуть везде всего, к чему бы ни стремилось его любовное влечение, чтобы он горел желанием отнять у меня, как говорится, единственную мою овечку, которая даже еще не совсем была моей? Но оставим в стороне все эти рассуждения, как ненужные и бесполезные, вернемся к прерванной нити рассказа о моих несчастьях. Итак, говорю я, дону Фернандо показалось, что мое присутствие мешает выполнению его коварного и злого умысла, и потому он решил послать меня к старшему своему брату под предлогом попросить у него денег, чтобы заплатить за 6 лошадей, которых, естественно, только с целью устранить меня, с своей дороги и удобнее выполнить проклятое свое намерение, он купил в тот самый день, когда предложил мне переговорить с моим отцом и тогда же потребовал, чтобы я немедленно ехал к его брату за деньгами. Мог ли я предупредить это предательство? Могло ли мне прийти в голову вообразить что-либо подобное? Конечно, не могло. Напротив, я с величайшей охотой согласился немедленно ехать, довольный хорошей покупкой, сделанной им. В ту же ночь Я говорил с Люсиндой и рассказал ей, как мы решили с доном Фернандо, и чтобы она крепко надеялась на то, что наши добрые и справедливые желания непременно исполнятся. Она, не подозревая так же, как и я, предательство дона Фернандо, просила меня вернуться поскорее, выказывая уверенность, что осуществление надежд наших уже близко, лишь только мой отец переговорит с ее отцом. Не зная, как это случилось, но едва она это сказала, глаза ее наполнились слезами, и ей точно узлом стянуло горло, так что она не была в силах произнести ни слова, а хотелось ей сказать многое, как мне показалось. Я был удивлен этим неожиданным волнением, прежде никогда не проявлявшимся в ней, потому что всякий раз, когда благодаря счастливой случайности или моим стараниям нам удавалось видеться, мы всегда говорили друг с другом весело и радостно, не примешивая к нашим разговорам слез, вздохов, ревности, подозрений или опасений. Во всякое время превозносил я свое счастье и благодарил небо за то, что оно послало мне такую возлюбленную. Я восторгался ее красотой и восхищался ее умом и добродетелями, а она в отплату восхваляла во мне то, что ей в качестве влюбленной казалось достойным похвалы. Вместе с тем мы рассказывали друг другу 100 000 пустяков, разные случаи жизни наших соседей и знакомых, и самое большее, до чего доходила моя отвага, я брал почти насильно одну из ее прекрасных белых рук и подносил ее к своим губам, насколько это допускала низкая решетка, разделявшая нас. Но в ночь, которая предшествовала грустному дню моего отъезда, Люсинда плакала, стонала, вздыхала и убежала, оставив меня исполненного смятения и страха и испуганного при виде столь необычных и печальных проявлений скорби и нежности в Люсинде. Но чтобы не омрачить своих надежд, я приписал все это сильной ее любви ко мне и горю, которое разлука причиняет истинно влюбленным. Наконец я уехал, грустный и задумчивый, с сердцем, исполненным тревоги и подозрения, хотя я сам и не знал, о чем я тревожусь и что подозреваю. Ясные признаки, предвещавшие печальные события и несчастья, ожидавшие меня. Я приехал в город, куда был послан, передал письмо брату дону Фернандо, который хорошо принял меня, но нехорошо отпустил, потому что он велел мне, к великому моему неудовольствию, подождать 8 дней и в таком месте, где бы герцог, отец его, не мог меня видеть, так как брат его написал, чтобы он прислал ему некоторую сумму денег без ведома их отца. Все это была выдумка коварного дона Фернандо, потому что у брата его не было недостатка в деньгах, с которыми он мог бы тотчас же отправить меня. Это приказание и распоряжение побуждали меня к неповиновению, так как мне казалось невозможным провести столько дней в разлуке с Люсиндой, тем более что я оставил ее в столь горестном состоянии, о чем я уже вам рассказывал. Однако, несмотря на это, я все же повиновался, как верный слуга, хотя и видел, что поступаю так в ущерб собственному благополучию. Но на 4-й день после моего приезда ко мне явился человек. Он передал мне письмо, по адресу которого я тотчас же узнал, что оно от Люсинды, потому что почерк был ее. Я распечатал письмо, испуганный и взволнованный, не сомневаясь в том, что только крайне важная причина могла побудить ее писать мне в мое отсутствие, потому что, когда я был в одном с нею городе, она делала это очень редко. Прежде чем прочесть письмо, я спросил человека, кто его дал ему и сколько времени он провел в дороге. В ответ он сказал мне, что когда ему случилось проходить в полдень по одной из улиц города, его позвала из окна очень красивая сеньора и с глазами полными слез. С величайшей поспешностью сказала ему: «Брат, если вы христианин, каким вы кажетесь, умоляю вас, именем Бога, отнесите тотчас же и как можно скорее это письмо в ту местность и тому лицу, как сказано, на адресе, потому что и местность, и лицо всем известны, и, исполнив это, вы совершите дело, угодное Богу. А чтобы у вас не было недостатка в средствах сделать это, возьмите то, что завернуто здесь, в платке. Говоря так, она бросила мне из окна носовой платок, в котором были завязаны 100 реалов. И вот это золотое кольцо, надетое у меня на пальцы, а также письмо, которое я вам отдал. И тотчас же, не дожидаясь моего ответа, она отошла от окна, убедившись сначала, что я поднял письмо и платок, и я знаками дал ей понять, что исполню ее приказание. Итак, получив столь щедрое вознаграждение за труд доставить письмо и узнав из адреса, что оно посылается вам, сеньор, потому что я очень хорошо вас знаю, а также тронутый слезами прекрасной той сеньоры, я решил не доверять дело никому другому, а идти самому и передать письмо вам в руки. В 16 часов с того времени, как она мне передала письмо, я прошел весь путь, составляющий, как вам известно, 18 миль. Пока услужливый и неожиданный посланец рассказывал мне это, я был словно прикован к его устам, и ноги до того у меня дрожали, что я едва держался на них. Наконец я распечатал письмо и прочел следующее. «Слово, данное вам, доном Фернандо, убедить вашего отца поговорить с моим, он сдержал, более к собственной выгоде, чем на пользу вам. Знайте, сеньор, что он сватался ко мне, а мой отец, склоненный преимуществами, которые, по его мнению, дон Фернандо имеет перед вами, согласился исполнить его просьбу. И так серьезно, что уже через 2 дня назначен наш брак, который должен состояться тайно и в такой тишине, что единственными свидетелями его будут лишь небо и кое-кто из домашних. Можете представить себе, в каком я состоянии. Решайте сами, следует ли вам приехать. Люблю ли я вас или нет, покажет вам исход дела. Дай Бог, чтобы письмо это попало в ваши руки прежде, чем я буду вынуждена соединить свою руку с рукой того, кто так плохо умеет держать данное им обещание. Вот в общих чертах содержание письма, которое тотчас же заставило меня отправиться в путь, не дожидая ни ответа, ни денег, потому что, как я понял тогда слишком ясно, не покупка лошадей, а намерение добиться своей цели побудило дона Фернандо послать меня к своему брату. Гнев, охвативший меня против дона Фернандо вместе со страхом потерять сокровище, которое я приобрел столькими годами ухаживания и любви, придали мне крылья, и я летел так, что уже на следующий день прибыл в свой город в наиболее подходящий час и минуту, чтобы пойти и говорить с Люсиндой. Я приехал тайком от всех и оставил своего верхового мула в доме доброго человека, доставившего мне письмо. Счастливой судьбе угодно было, чтобы я застал Люсинду, стоящей как раз у решетки, свидетельницы нашей любви. Люсинда тотчас же узнала меня, и я узнал ее, но не так встретили мы друг друга, как бы нам следовало и ей, и мне. Но кто во всем мире может похвалиться, что понял и разгадал сложную природу изменчивой мысли женщины? Наверное, никто. Итак, я говорю лишь только Люсинда. Увидела меня, она сказала: «Корденио, на мне подвенечное платье. Меня ждут в зале дон Фернандо, предатель, мой корыстолюбивый отец и другие, которые будут скорее свидетелями моей смерти, чем моего бракосочетания. Не смущайся, друг, но постарайся присутствовать при этом жертвоприношении. Если я не смогу отвратить его словами, у меня спрятан кинжал, который защитит меня против более решительного насилия, положив конец моей жизни и дав тебе первое знамение той любви, которую я питала и питаю к тебе». Я ответил ей поспешно, не помня себя и опасаясь, что у меня не хватит времени сделать это. «Пусть поступки твои, сеньоры, докажут истину твоих слов. Если у тебя есть кинжал для защиты твоей чести, у меня меч для защиты твоей жизни. Или чтобы убить себя, если б судьба оказалась враждебной нам». Не думаю, чтобы она могла расслышать все мои слова, потому что ее спешно позвали, так как жених уже ждал. И с этой минуты наступила ночь моей печали, закатилось солнце моей радости, свет исчез из моих глаз, и сознание покинуло меня. Я не имел сил войти в дом и не был в состоянии двинуться с места. Но, сознавая, как было важно мое присутствие для всего, что могло сейчас произойти, я ободрился, насколько мог, и проник в дом, так как хорошо знал все входы и выходы из него. Кроме того, вследствие суматохи по случаю тайного бракосочетания никто меня не заметил. Таким образом, мне удалось пробраться в самый зал и спрятаться там, в углублении окна, задрапированного тяжелыми занавесями, так что меня никто не мог видеть. Я же, напротив, через отверстие занавеси мог видеть все, что происходило в зале. Кто мог бы передать словами, как сильно билось мое сердце, пока я там стоял, какие мысли мелькали у меня в уме, какие зарождались в нем соображения? Их было столько, и они были такого рода, что нельзя и не следует их пересказывать. Достаточно с вас знать, что жених вошел в зал в обычной своей одежде и без всяких украшений. В качестве свидетеля у него был двоюродный брат Люсинды, и во всем зале не было никого чужого, одни только домашние слуги. Немного спустя Люсинда вышла из уборной в сопровождении своей матери и двух прислужниц, богато одетая и украшенная, как это требовалось, ее положением и красотой, и как приличествовало той, которая могла служить образцом изящества и благородной роскоши. Мое смущение и волнение не позволили мне рассмотреть и обратить внимание на подробности ее наряда. Я был в состоянии лишь заметить цвета пурпуровый и белый, и блеск драгоценных каменьев и бриллиантов на головном ее уборе и на всем ее одеянии. Но все это было превзойдено редкостной красотой светло-золотистых ее волос, которые в соединении с блеском драгоценных камней и при свете четырех факелов, освещавших зал, еще ярче сверкали перед глазами. О, воспоминание, смертельный враг моего спокойствия! Зачем ты рисуешь теперь передо мной несравненную красоту Люсинды, этого боготворимого мною недруга моего? Не лучше ли было бы жестокое воспоминание вызвать и воскресить передо мной тогдашний ее поступок, чтобы, возмущенный столь явным оскорблением, я стремился, если уже не к мести, то, по крайней мере, к тому, чтобы лишить себя жизни. Не досадуйте, сеньоры, слушая эти мои отступления. Ведь горе мое не из тех, которые может или должно бы быть рассказано последовательно и кратко, так как малейшее обстоятельство в нем кажется мне заслуживающим продолжительного разъяснения. На это священник ответил, что рассказ его не только не наскучил им, а, напротив, они были рады узнать подробности, которые он им сообщил, так как эти подробности не следовало обходить молчанием, и они заслуживают такого же внимания, как и главные события рассказа. «Итак, я говорю», — продолжал Карденио. Когда все собрались в зале, вошел приходский священник и, взяв за руку Люсинду и дона Фернандо, исполняя то, что от него требовал церковный обряд, спросил: «Согласны ли вы, сеньора Люсинда, взять дона Фернандо, присутствующего здесь, своим законным супругом, как это повелевает святая наша Матерь Церковь?» При этом его вопросе я просунул голову и шею из-за занавеси и со смущенным сердцем, весь превратившись в слух, готовился внять словам Люсинды, ожидая от ее ответа смертного себе приговора или дарования мне жизни. О, если б я в это мгновение имел смелость выйти вперед и крикнуть громким голосом: «Ах, Люсинда, Люсинда, подумай о том, что ты делаешь, помни свой долг относительно меня, не забывай, что ты моя и не можешь быть ничьей иной. Знай, что лишь только ты скажешь «да», в тот же миг наступит и конец моей жизни. А ты, предатель Дон Фернандо, похититель моего счастья, смерть моей жизни, чего желаешь, чего требуешь? Прими в соображение, что ты не можешь, как христианин, добиться цели твоих желаний, потому что Люсинда мне жена, а я ей муж. О, безумный я! Теперь в разлуке и вдали от опасности говорю я о том, что я должен был сделать и чего не сделал. Теперь, когда я дал похитить драгоценное мое сокровище, я проклинаю похитителя, которому я тогда мог бы отомстить, если бы у меня хватило столько же решимости для мести, сколько ее, оказывается, для жалоб. Словом, тогда я был трус и глупец». И потому что за важность, если я теперь умираю, покрытый стыдом, томясь раскаянием и впав в безумие? Священник ждал ответа Люсинды, которая довольно долго медлила дать его, и когда я воображал, что она вынимает кинжал для защиты своей чести или же откроет уста, чтобы сказать всю правду и сделать признание в мою пользу, я услышал, что она слабым, угасающим голосом проговорила: «Да, желаю». Тоже сказал и Дон Фернандо. Он передал ей кольцо, после чего они были соединены неразрывными узами. Жених подошел к невесте, поцеловал ее, и она, схватившись за сердце, упала без чувств на руки матери. Мне осталось теперь лишь рассказать, что произошло со мной, когда, услышав это «да», я увидел, что мои надежды, осмеянные все слова и обещания Люсинды оказались ложью, и счастье, которое я в этот миг потерял, потеряно мною безвозвратно. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Мне казалось, что небо меня отвергло, земля-кормилица объявила своим врагом, отказывая мне в воздухе для дыхания и вздохов, в влаге для слез в моих глазах, и только огонь пылал во мне сильнее, так что я весь горел от бешенства и ревности. Когда Люсинда упала в обморок, все страшно взволновались, и мать поспешила расстегнуть ей платье, чтобы она могла дышать свободнее. И тогда на груди у нее увидела сложенную бумажку, которую Дон Фернандо тотчас же схватил и, отойдя в сторону, прочел при свете одного из горевших факелов. Кончив читать, он сел на стул, подперев щеку рукой, как человек глубоко задумавшийся, не обращая ни малейшего внимания на попытки окружающих привести в чувство супругу его, лежащую в обмороке. Увидав, что все в доме в таком смятении, я решился выйти из углубления окна, не заботясь о том, увидят ли меня или нет, готовый, если бы меня увидели, на такой отчаянный поступок, из которого весь мир узнал бы о справедливом негодовании, переполнившем мою душу и требовавшем кары предателя Дона Фернандо и вероломства, лежавшей в обмороке изменницы. Но судьба, оберегавшая меня, должно быть для еще больших несчастий, если только возможно, чтобы существовали еще большие несчастья, устроила так, что во мне в ту минуту взял верх рассудок, которого я затем лишился. И так, не желая отомстить злейшим моим врагам, что мне в то время очень легко было сделать, потому что они и не подозревали о моем присутствии, я решил обратить месть на самого себя, обрушить на собственную голову кару, которую заслуживали они, и, быть может, еще более суровую, чем та, с какой я бы обрушился на них, если б убил их тогда, потому что внезапная смерть быстро прекращает страдания, а медленная беспрерывно убивает своими мучениями, не прекращая жизни. Словом, я вышел из этого дома и отправился к человеку, у которого я оставил мул, велел ему оседлать его, и, не простившись, сел верхом и покинул город, не смея, подобно второму Лоту, повернуть голову, чтобы оглянуться назад. Когда я очутился наедине с собой в открытом поле, где меня окружала ночная тьма, и тишина ее словно приглашала излить свое горе, Я не думал о том и, не опасаясь, что меня могут услышать или узнать, возвысил голос свой и дал волю своему языку разразиться целым потоком проклятий против Фернанда и Люсинды, точно я мог таким образом отомстить им за оскорбление, нанесенное ими мне. Я называл Люсинду жестокой, неблагодарной, лицемерной и бездушной, а больше всего корыстолюбивой, так как богатство врага моего ослепило ее любовь, отняло ее у меня и передало тому, кого счастье осыпало своими дарами более милостиво и щедро. Но и среди потока проклятий и укоров я оправдывал ее, говоря, что неудивительно, если молодая девушка, запертая в четырех стенах родительского дома, привыкшая и приученная к беспрекословному повиновению им, согласилась уступить желаниям родителей, так как они предлагали ей в мужья знатного кабальера, еще такого богатого и образованного. Ведь если бы она отвергла его, можно было бы заподозрить, не потеряла ли она рассудок, или же не отдала ли свою любовь кому-либо другому, обстоятельство, которое так сильно повредило бы ее чести и доброму имени. Но затем я сейчас же снова говорил себе, если бы она объявила, что я ее супруг, ее родители увидели бы, что выбор ее не так уж плох, чтобы нельзя было извинить его, так как до предложения дона Фернанда они сами не могли бы желать, если желания их оставались в разумных границах, лучшего мужа для своей дочери, чем я. И она легко могла бы, прежде чем подвергать себя крайней и неотступной опасности отдать руку свою другому, объявить во всеуслышание, что рука ее принадлежит уже мне». И тогда я бы вышел и подтвердил бы все, что бы она ни придумала в подобном случае. Наконец я пришел к такому заключению. Малая любовь, слабый разум, сильное честолюбие и стремление к почестям побудили ее забыть обещания, которыми она обольстила меня, питая и поддерживая во мне пламенные надежды и чистые желания». С такими восклицаниями и в таком смущенном душевном состоянии ехал я весь остаток ночи и очутился на рассвете у входа в эту горную цепь, среди которой я затем без пути и дороги блуждал еще целых три дня, пока не остановился на лугу, не зная, в какую сторону расположенном от этих гор, и там я спросил у пастухов, где самое пустынное и дикое место горной цепи. Они указали мне в эту сторону. Тотчас же направился я сюда с намерением лишить себя здесь жизни. А когда я очутился среди этой пустынной суровой местности, мул мой пал от утомления и голода, или же, как я скорее думаю, чтобы освободиться от столь бесполезной, как я, ноши, обременявшей его. Я остался пеший, изнеможенный, мучимый голодом, и не было никого, и я не думал искать кого-либо, кто бы мне помог. Таким образом, пролежал я не знаю сколько времени, растянувшись на земле. Наконец я встал, уже не чувствуя голода, и увидел подле себя нескольких козапасов, которые, без сомнения, и удовлетворили мои потребности, потому что они сообщили мне, в каком состоянии нашли меня и какое я наговорил множество нелепостей и несообразностей, ясно доказывавших, что я сошел с ума. С тех пор я сам чувствую, что не всегда владею рассудком, и иногда он у меня так слаб и расстроен, что я делаю тысячи безумств. Раздираю на себе одежду, громко кричу в этих пустынных местах, проклинаю свою судьбу и тщетно повторяю возлюбленное имя врага моего, Люсинды. Причем я тогда не имею иного намерения и иного желания, как только покончить со своей жизнью в этих воплях. Когда я прихожу в себя, я бываю так утомлен и разбит, что едва могу двигаться. Обычное мое жилище, дупло пробкового дерева, достаточно обширное, чтобы я мог укрыть в нем... несчастное это тело. Пастухи и козопасы, посещающие эти горы, движимые состраданием, снабжают меня пищей и кладут ее для меня на тропинках и на скалах, где, как они думают, я случайно могу пройти и найти ее. Таким образом, даже и тогда, когда во мне меркнет разум, природный инстинкт заставляет меня узнавать пищу и пробуждает во мне желание отыскивать ее и охоту потреблять ее. Иногда, встретив меня в здравом уме, они говорят мне, что я выхожу на дорогу и силой отнимаю пищу, хотя мне и дают ее добровольно, у пастухов, которые несут из деревни припасы на овечьи дворы и закуты. Таким образом провожу я мою жалкую несчастную жизнь, пока небу не будет угодно положить ей конец или же лишить меня памяти, чтобы я забыл о красоте и измене Люсинды и о вероломстве Дона Фернандо. Если небо не спошлет мне это, не лишив меня жизни, я направлю мысли свои на что-нибудь лучшее. Если же нет, мне не останется ничего другого, как только высылать к нему молитву о бесконечном милосердии для моей души, потому что я не чувствую в себе ни мужества, ни силы, чтобы исторгнуть тело мое из той крайней опасности, в которую я сам по доброй воле своей ввергаю его». Вот, сеньор, горькая повесть моих несчастий. Скажите, такова ли она, что ее можно было бы передать с меньшим волнением, чем выказано мною? И не трудитесь уговаривать меня или советовать мне то, что, как подсказывает вам разум, могло бы служить мне для облегчения, потому что все это принесло бы мне так же мало пользы, как и лекарство, прописанное знаменитым врачом, больному, который не желает принимать его. Я не желаю здоровья без Люсинды, и так как ей угодно принадлежать другому, когда она принадлежала или должна была принадлежать мне, то и мне угодно принадлежать несчастью, хотя я и мог бы обладать счастьем. Она непостоянством своим хотела упрочить мою гибель. А я, стремясь к своей гибели, хочу удовлетворить ее желание, и пусть служит уроком для всех в будущем, что одному мне недоставало того, что у всех несчастных имеется в избытке, для которых обыкновенно служит утешением невозможность утешиться, а для меня она причина еще больших страданий и мук, так как я даже не могу надеяться, чтобы они прекратились с моею смертью. Этими словами Карденио закончил длинную свою речь и настолько же горестную, насколько и полную страстной любви историю. Священник только что собрался сказать ему несколько слов утешения, но его остановил дошедший до его слуха голос, который жалостливым тоном проговорил то, что будет передано в четвертой части нашего рассказа. «Так как на этом месте мудрый и рассудительный историк Сит-Амет Бененхали заканчивает третью. Глава 28. Неожиданные приятные приключения, случившиеся с священником и цирюльником в той же Сьерра-Морене. Счастливейшие и благословенные времена были те, когда наиотважнейший из рыцарей Дон Кихот Ла-Манчский явился на свет Божий. Так как благодаря его прекрасному намерению воскресить и вернуть уже исчезнувший и почти похороненный орден странствующего рыцарства, мы наслаждаемся в наши столь бедные веселыми развлечениями время не только прелестью правдивой истории самого Дон Кихота, но также и вставными в нее эпизодами и рассказами, которые частью так же занимательны, искусны и правдивы, как и сама его история. Последние же, взявшись снова за свою расчесанную, скрученную, намотанную нить, повествует нам, что когда священник только что собрался утешить Карденио, ему помешал дошедший до его слуха голос, грустный и уныло говоривший следующее. «О Боже! Неужели я нашел, наконец, место, могущее служить скрытой от всех глаз могилой для тягостного бремени этого тела, которое мне против воли приходится нести? — Да, так оно и есть, если только уединение, которое мне сулят эти горы, не обман. О, я несчастная, эти скалы и кустарники, дающие мне возможность свободно изливать свое горе перед лицом неба, куда мне приятнее в теперешнем моем настроении, чем общество каких бы то ни было человеческих существ, потому что нет никого на земле, от кого можно было бы ждать совета в сомнениях, облегчение в горе и помощи в несчастьях. Все эти слова священник и бывшие с ним услышали и поняли, а так как им казалось, и действительно оно так и было, что произнес их кто-то вблизи, они встали, намереваясь отыскать говорившего. Не успели они пройти 20 шагов, как увидели за углом скалы юношу в крестьянской одежде, сидевшего под тенью ясеня, но лица его не могли разглядеть, потому что он сидел с опущенной головой и мыл себе ноги в протекавшем там ручье. Они подошли к нему так тихо, что он их не заметил. К тому же он был весь поглощен мытьем своих ног, таких, что они казались двумя кусками белого хрусталя, родившегося среди других камней ручейка. Их поразила белизна и красота этих ног, которые, как им казалось, не были созданы для того, чтобы попирать глыбы земли или ходить за плугом и валами, как на то указывала одежда юноши. Убедившись, что тот их не заметил, священник, шедший впереди, сделал знак остальным, чтобы они присели и спрятались за лежавшими кругом обломками скал. Что они и сделали, внимательно следя оттуда за всеми движениями юноши. Он был одет в короткий серый плащ с капюшоном и разрезами на боках, туго перехваченный у пояса белым полотенцем, в панталонах и гамашах, тоже из серого сукна. На голове у него была серая суконная шапка. Гамаши он отвернул до половины голени, которые по белизне казалось чистейшим алебастром. Окончив мытье прекрасных своих ног, юноша тотчас же вытер их тонким платком, который он вынул из-под своей шапки. Делая это, он приподнял голову, и наблюдавшие за ним имели случай увидеть лицо такой несравненной красоты, что Корденио шепнул на ухо священнику: «Так как это не Люсинда, то, наверное, не человеческое существо, а божественные». Юноша снял шапку, и когда он тряхнул головой, у него рассыпались по плечам волосы, которым могли бы позавидовать солнечные лучи. Тогда священник и его спутники поняли, что тот, кого они считали за крестьянского юношу, был женщиной, изящной и самой прекрасной из всех, которых когда-либо видели священник, цирюльник и даже и Корденио, если б только последний не видел и не знал Люсинды, так как он потом уверял, что с ее красотой могла соперничать только красота Люсинды. Длинные золотистые волосы не только покрывали ее плечи, но их было так много и в таком изобилии, что они скрывали ее всю, и из-под них были видны одни только ноги. Вместо гребня она стала расправлять себе волосы руками, причем если ее ноги в воде показались им кусками хрусталя, ее руки в волосах казались им кусками самого белого затвердевшего снега. Все это вызвало в тех зрителях, наблюдавших за ней, еще большее восхищение и большее желание узнать, кто она такая, поэтому они решили подойти к ней. Но при движении, сделанном ими, когда они поднялись на ноги, красивая девушка приподняла голову и, откинув обеими руками упавшие ей на глаза волосы, посмотрела на тех, кто произвел шелест. Едва она увидела их, как вскочила и, не давая себе времени надеть башмаки или привести в порядок волосы, торопливо схватила лежавший подле нее узелок и, исполненная смущения и испуга, хотела бежать. Но не успела она сделать и 6 шагов, как упала на землю, потому что нежные ее ноги не в состоянии были стерпеть боль, причиняемую острыми камнями. Увидав это, те трое подбежали к ней, и священник первый сказал ей: «Остановитесь, сеньора, кто бы вы ни были, так как мы все, которых вы здесь видите, имеем лишь одно намерение — служить вам. Итак, у вас нет причины обращаться в столь поспешное бегство. И ноги ваши не в состоянии вынести его, и мы не можем согласиться. На все это изумленное и смущенное она не ответила ни слова. Тогда они еще ближе подошли к ней, и священник, взяв ее за руку, сказал: «То, что ваша одежда, сеньора, скрывает от нас, ваши волосы выдали нам. Без сомнения, немаловажные причины побудили вас нарядить вашу красоту в такую недостойную ее одежду и привели вас в эту пустынную местность, где мы имели счастье встретить вас. Если и не для того, чтобы облегчить ваши страдания, то, по крайней мере, для того, чтобы дать вам совет. Потому что никакое несчастье не может привести в такое уныние и дойти до такого предела, пока еще не угасла жизнь, чтобы тот, кто терпит бедствие, отказался выслушать даже совет, данный ему с добрыми намерениями. Так что, сеньора моя или сеньор мой, или чем бы вы ни желали быть, отбросьте страх, вызванный в вас нашим появлением, и расскажите нам о вашей счастливой или несчастной судьбе, так как во всех нас вместе и в каждом в отдельности вы найдете участие к вам в вашем горе». Пока священник говорил таким образом, переодетая девушка стояла, как вкопанная, и глядела на всех, не шевельнув губами и не произнося ни слова. Совершенно точно деревенский парень, которому неожиданно показывают редкостные и никогда им невиданные вещи. Но после того, как священник вторично обратился к ней, продолжая убеждать ее в том же направлении, она глубоко вздохнула и прервала, наконец, свое молчание. «Если уединение этих гор не было в состоянии скрыть меня от посторонних взоров, а распустившиеся мои волосы не дозволяют языку моему сказать ложь, напрасно стала бы я теперь притворяться в том, чему вы могли бы поверить скорее из вежливости, чем по каким-либо другим соображениям. Раз это так, сеньоры, позвольте мне прежде всего поблагодарить вас за сделанные вами предложения, обязывающие меня исполнить все то, о чем вы меня просите. Хотя я и боюсь, что рассказ о моих несчастьях рядом с состраданием вызовет в вас и огорчение, так как у вас не найдется ни средства помочь моему горю, ни утешения, чтобы облегчить его. Тем не менее, опасаясь, что честь моя может пострадать в ваших глазах, раз вы открыли, что я женщина, и видите меня молодую, одну и в такой одежде, обстоятельства, которые все вместе, взятые каждый в отдельности, могли бы запятнать любую женскую репутацию, мне приходится сказать вам то, о чем бы я хотела лучше умолчать, если бы могла. Все это она, оказавшись столь красивой женщиной, проговорила без заминки, так убедительно и таким нежным голосом, что слушатели ее были не менее восхищены изяществом ее речи, чем ее красотой. Они опять стали предлагать ей свои услуги и повторили просьбу исполнить обещание, после чего она, не заставляя себя долго просить, очень скромно обулась, привела в порядок волосы и уселась на камни, вокруг которого расположились трое ее слушателей. Сделав усилие над собой, чтобы удержать слезы, набегавшие на глаза, она спокойным и внятным голосом принялась рассказывать историю своей жизни. «Здесь, в Андалузии, есть местечко, от которого один герцог получил свой титул, что делает его одним из тех, кого называют в Испании грандами. У него два сына, старший, наследник его титула и, по-видимому, также и добрых его качеств, а младший, наследник чего, не знаю, разве только предательство Велида и низости Галалона. Родители мои — вассалы этого герцога, по происхождению они простолюдины, но так богаты, что если бы их родовитость равнялась их состоянию, то им не оставалось бы ничего большего желать. И я не имела бы причины опасаться увидеть себя в том грустном положении, в котором я теперь нахожусь, так как, быть может, мое несчастье вытекает именно из скромности происхождения моих родителей. Правда, происхождение их не столь низкой, чтобы можно было стыдиться его, но и не столь высокой, чтобы я могла изгнать из своей головы мысль, будто несчастье мое коренится в том, что мы не родовитые дворяне. Коротко говоря, родители мои — земледельцы, люди простые, без всякой примеси дурной крови и, как принято говорить, христиане древнего закала. Но они такие богачи, что их богатство и роскошный образ жизни мало-помалу приобретают им звание идальго и даже кабальера, хотя они ценили выше всякого богатства и знатности то, что я их дочь. Так как я была единственной их наследницей, других детей у них не было, а они были крайне нежными родителями, то я и росла самой балованной из всех балованных дочерей в мире. Я была зеркалом, в котором они видели себя самих, поддержкой их старости, целью, которой одновременно с надеждой на милосердие неба стремились все их желания. А с этими последними, так как я знала, что они хороши, вполне совпадали и мои желания. Властвуя над расположением и душой моих родителей, я точно так же властвовала и над их имуществом. Слуг наших увольняла и нанимала я. Счеты и отчеты того, что сеялось и собиралось, проходили через мои руки. Маслобойни, виноградные давильни, крупный и мелкий скот, пчелиные улья, словом, все, что могло принадлежать и принадлежало такому богатому земледельцу, каким был мой отец, находилось под моим наблюдением. Я была управительницей и хозяйкой, и, заботясь обо всем, с большим рвением доставляла родителям моим такое удовольствие, что я не могу достаточно нахвалиться этим. Свободные часы, остававшиеся у меня после того, как я сделаю все нужные распоряжения по хозяйству, старшим надсмотрщикам, пастухам и поденщикам, я проводила в занятиях, которые столь же свойственны, как и необходимы для молодых девушек, например, за шитьем, плетением кружев, а не редко и за веретеном. Но если иногда я оставляла эти занятия, чтобы усладить мои мысли, я прибегала к чтению какой-нибудь назидательной книги или игре на арфе, потому что опыт показал мне, что музыка успокаивает взволнованную душу и дает отдых утомленному уму. Вот та жизнь, которую я вела в доме моих родителей, и если я так подробно рассказала вам о ней, то сделала это не из чванства и не из желания дать вам понять, что я богата, а чтобы вы видели, как без вины с моей стороны я из столь счастливого положения попала в плачевное состояние, в котором нахожусь теперь. Дело в том, что, проводя жизнь среди стольких занятий и в таком уединении, что его можно было бы сравнить с монастырским затворничеством, я думала, что никто, кроме домашних, не видел меня, потому что в те дни, когда я ходила к обедне, всегда это делала ранним утром и не иначе, как в сопровождении матери и нескольких служанок, до того закутанная и закрытая густою вуалью, что глаза мои едва могли видеть лишь тот клочок земли, на которой я ступала ногами. Тем не менее, глаза любви, или, вернее, праздности, еще более проницательные, чем глаза рыси, выследили меня. За мной стал ухаживать Дон Фернандо, так назывался младший сын герцога, о котором я вам говорила. Едва та, что рассказывала свою историю, произнесла имя Дона Фернандо, как вдруг Карденио переменился в лице, и капли холодного пота, вызванные сильным волнением, выступили у него на лбу, так что священник и цирюльник, взглянув на него, стали опасаться, чтобы с ним не случился один из тех припадков бешенства, которые, как они слышали, по временам бывали у него». Но Карденио, весь дрожа и, видимо, волнуясь, продолжал молчать, пристально устремив глаза на крестьянскую девушку, так как он уже догадывался, кто она такая. Не замечая волнения Карденио, она продолжала свой рассказ, говоря: «Едва Дон Фернандо увидел меня, как тотчас же, судя по тому, что он потом говорил, запылал ко мне страстной любовью, о чем не замедлили свидетельствовать и его поступки». Но чтобы поскорее кончить повесть о моих заключениях, обойду лучше молчанием хитрости, к которым прибегал Дон Фернандо, чтобы открыть мне свою любовь. Он подкупил всю нашу прислугу, давал и предлагал моим родственникам подарки и вознаграждения. Днем на нашей улице шли беспрерывные празднества и увеселения. Ночью никто не мог уснуть из-за серенад. Записки, которые, не зная каким образом, попадали в мои руки, были бесчисленны и наполнены объяснениями и предложениями любви, заключавшими в себе больше обещаний и клятв, чем было в них букв. Но все это не только не смягчало меня, а наоборот, скорее ожесточало так, как будто он мне был смертельным врагом, и все его старания подчинить меня своим желаниям имели лишь обратные действия. Не потому, чтобы он сам или его ухаживания мне не нравились. Напротив, я чувствовала какое-то, не знаю, особенное удовольствие, видя, что столь знатный кабальеро так сильно любит и ценит меня. И я не оскорблялась, читая в его письмах похвалы себе, потому что в этом отношении я думаю, что нам, женщинам, как бы мы ни были некрасивы, всегда приятно слышать, что нас называют красивыми. Но от происков Дона Фернандо меня охраняла моя скромность и беспрестанные советы моих родителей, слишком ясно видевших намерения Дона Фернандо, так как и сам он не давал себе труда скрывать их перед кем бы то ни было. Мои родители говорили мне, что поручают и доверяют свою честь и доброе имя лишь моей добродетели и правдивости, и просили меня принять во внимание неравенство между мной и Доном Фернандо, из чего я могу видеть, что намерения его, хотя бы он и уверял в противном, направлены больше к его удовольствию, чем к моей пользе. И если я желаю каким бы то ни было образом положить конец оскорбительному его ухаживанию за мной, они готовы выдать меня тотчас же замуж по моему выбору за одного из самых почетных лиц из нашего местечка или же из окрестностей, так как они вправе рассчитывать на все при большом их состоянии и моей доброй славе. Эти положительные обещания моих родителей и уверенность в полной справедливости их слов еще более укрепили меня в моей решимости, так что я ни разу не ответила Дону Фернандо ни малейшим словом, из которого он мог бы вывести хотя бы самую отдаленную надежду на исполнение своих желаний. Все эти предосторожности с моей стороны, которые он, должно быть, принял за пренебрежение, только еще более разожгли его чувственные вожделения. Иначе я не могу назвать любовь, которую он мне выказывал, и о которой, если бы она была тем, чем должна была быть, вы ничего не узнали бы теперь, потому что у меня не было бы повода рассказывать вам о ней. Словом, Дон Фернандо узнал, что мои родители собираются выдать меня замуж с целью отнять у него всякую надежду обладать мною, или же, по крайней мере, дать мне еще более защитников, чтобы оберегать меня. Это известие или предположение вызвало с его стороны поступок, о котором вы сейчас услышите. Однажды ночью, когда я находилась в своей спальне только с девушкой, прислуживавшей мне, двери были крепко заперты на замок из опасения, чтобы вследствие небрежности честь моя не подверглась какой-либо опасности. Не знаю и не могу себе представить, как среди всех этих предосторожностей вдруг в уединении и тишине моего убежища Дон Фернандо очутился передо мной. Вид его меня так смутил, что в моих глазах померк свет, язык мой онемел, и я не была в состоянии крикнуть, хотя думаю, что он и не допустил бы меня сделать это, так как он поспешно бросился ко мне и, схватив в свои объятия, потому что, повторяю, у меня не было сил защищаться, до того я была смущена, начал убеждать меня такими доводами, что я понять не могу, как возможно, чтобы ложь обладала столь великим искусством и сумела придать им облик правды. Вместе с этим изменник подтверждал свои слова слезами и свои намерения вздохами. Я бедняжка, выросшая в родительском доме одна, совершенно неопытная в подобного рода делах, стала, не зная каким образом, принимать за истину все эти лживые уверения, но не в такой степени, чтобы его слезы и вздохи вызвали во мне какое-либо иное чувство, кроме чувства простого сострадания. Итак, несколько оправившись от первого потрясения и испуга, я кое-как собралась с духом и с большим мужеством, чем сама ожидала, сказала: «Сеньор, если бы, подобно тому, как теперь ты держишь меня в объятиях, я находилась в когтях у разъяренного льва и знала, что могу освободиться от них, сделав или сказав что-либо в ущерб моей чести, мне также невозможно было бы сказать и сделать это, как невозможно, чтобы прошлое перестало быть им. Итак, если ты обхватил мое тело своими руками, я крепко обхватила душу свою добрыми намерениями, а насколько они разнятся от твоих, ты увидишь, если вздумаешь пустить в ход силу для достижения твоих желаний. Я твоя вассалка, но не твоя раба. Знатность твоего рода не дает и не может дать тебе власть бесчестить и оскорблять скромность моего рода. И я себя, простолюдинку и крестьянку, ценю не ниже тебя, знаменитого дворянина и кавалера. Силой ты со мной ничего не достигнешь, богатство твое не имеет для меня значения, слова твои не могут меня обмануть, вздохи и слезы не могут тронуть». Если б я, хотя что-нибудь из всего, только что перечисленного мною, нашла в том, кого родители мои предложили бы мне в мужья, я свою волю согласовала бы с его волей и никогда не уклонилась бы от нее, так что, сохранив свою честь, я даже и против влечения сердца добровольно отдала бы ему то, чего ты, сеньор, желал бы добиться только силой. Все это я говорю, чтобы ты и не думал получить что-либо от меня иначе, как в качестве моего супруга. Если все препятствие только в этом, прекраснейшая Доротея, так зовут меня несчастную, сказал вероломный кабальера: «Смотри, вот тебе рука моя, что я буду твоим, а в свидетели этой истины я призываю небо, от которого ничто не может быть скрыто, и этот образ Пресвятой Девы, стоящей здесь у тебя». Когда Карденио услышал, что ее зовут Доротея, он опять вздрогнул и окончательно убедился в справедливости первоначальной своей догадки, но не желая прерывать рассказа, чтобы увидеть, чем кончится то, чего он почти уже знал, он сказал только: «Как, сеньора, тебя зовут Доротеей? Я слышал о другой девушке, которую звали так же, и несчастная ее судьба была, кажется, похожа на твою судьбу. Но продолжай. Придет время, и я расскажу тебе вещи, которые возбудят в тебе в такой же мере изумление, как и сострадание». Эти слова Карденио обратили внимание Доротеи так же, как и его странная вся изорванная одежда. И она попросила его, если ему что-либо известно об ее делах, тотчас же сообщить ей, потому что единственно хорошее, оставленное ей судьбой, — это мужество перенести всякое несчастье, какое бы на нее ни обрушилось, в уверенности, что ничего такого не может случиться, что хоть сколько-нибудь усилило бы ее теперешнее горе. «Я бы не преминул сказать тебе, сеньора, то, что я думаю», — ответил Карденио. «Если б был уверен, что мое предположение истинно, но пока к этому у меня нет оснований, да тебе и не столь важно знать о том». «Будь что будет», — ответила Доротея. «А в моем рассказе было то, что Дон Фернандо взял икону, бывшую у меня в спальне, и поставил ее перед нами в свидетели нашего брака, и в самых пламенных выражениях, самыми торжественными клятвами дал мне слово сделаться моим мужем, хотя прежде, чем он успел договорить, я просила его хорошенько обдумать, что он делает, и помнить о гневе его отца, когда тот узнает, что его сын женился на простой крестьянке, своей вассалке. Я говорила ему, чтобы он не допускал себя ослепляться моей красотой, такой, как она есть, потому что она недостаточно велика, чтобы служить оправданием его заблуждению. Если же он желает сделать мне хоть сколько-нибудь добра ради любви, которую ко мне питает, пусть предоставит судьбе устроить меня соответственно моему положению, потому что такие неравные браки никогда не бывают счастливы, и увлечение, с которого они начинаются, продолжается недолго. Все только что сказанное я говорила ему и тогда, и еще многое другое, чего теперь не помню. Но все мои доводы и убеждения не могли отклонить его от принятого им решения, подобно тому, как человек, не имеющий в виду платить, не останавливается ни перед какими затруднениями, чтобы заключить сделку. Затем, быстро обсудив все это в уме, я сказала себе: «Не я буду первой, которая путем брака перешла из крестьянского положения на высокую общественную ступень, и Дон Фернандо будет не первым, которого красота или, что еще вернее, слепая любовь заставила избрать себе в подруге жизни девушку ниже его по происхождению. Но так как я своим согласием не внесу ничего нового ни в мир, ни в обычаи, не лучше ли будет не отказываться мне от чести, которую судьба преподносит мне, если бы даже страсть Дона Фернандо длилась до той поры, пока его желание не получило удовлетворения? Все же я буду перед Богом его женой. Если же наоборот, я с презрением оттолкну его теперь, он, насколько я вижу, в состоянии презреть свой долг, прибегнуть к силе, и тогда я окажусь обесчещенной и ни у кого не найду оправдания в вине, которую всякий припишет мне, не зная, насколько я невинно попала в такое положение, потому что какие доводы будут достаточны, чтобы убедить моих родителей и других в том, что этот кабальеро вошел в мою спальню без моего согласия? Все эти вопросы и ответы мгновенно пронеслись в уме, но более всего побудили и склонили меня к тому, что случилось, и что, хотя я этого не думала, оказалось моею гибелью. Клятвы Дона Фернандо, свидетели, которых он призывал, слезы, проливаемые им, и, наконец, изящная и привлекательная его наружность — и все это в соединении с столь многими признаками истинной любви могли бы победить и всякое другое, столь же свободное и неопытное сердце, каким было мое. Я позвала свою служанку, чтобы она присоединила свидетельство свое на земле к свидетельству небес. Дон Фернандо повторил и подтвердил в ее присутствии свои клятвы, призывая в свидетели, кроме прежних, еще новых святых, а на свою голову обрушивал тысячи проклятий, если он не исполнит того, что обещал мне. Снова глаза его наполнились слезами, вздохи усилились, он еще крепче сжал меня в своих объятиях, из которых все время не выпускал меня. И после того, как из комнаты вышла моя девушка, я перестала ею быть, а он сделался клятвопреступником и изменником. День, последовавший за ночью моего несчастья, не настал, однако, так скоро, как, мне думается, того желал Дон Фернандо, потому что, удовлетворив свои вожделения, нет большего желания, как удалиться оттуда, где это произошло. Говорю так от того, что Дон Фернандо поторопился расстаться со мной, и с помощью той же служанки, которая провела его в мою комнату, он еще до рассвета очутился на улице, прощаясь со мной, хотя уже менее горячо и страстно, чем когда пришел. Дон Фернандо сказал, чтобы я не сомневалась в его верности и в непреложности и истине его клятв, и для большего подтверждения своих слов он снял с пальца дорогое кольцо и надел его на мой палец. После того он ушел, и я осталась, не знаю, печальная или веселая, знаю только, что я была задумчива, смущена и почти вне себя от неожиданного события, и что у меня не хватило духа, или же я забыла выбронить мою служанку за предательство, в котором она оказалась повинной, спрятав Дона Фернандо у меня в спальне. Я еще сама не знала, было ли то, что случилось, моим счастьем или несчастьем. Прощаясь с доном Фернандо, я сказала, что теперь, когда я принадлежу ему, он может тем же способом и в другие ночи видеться со мной до тех пор, пока не пожелает огласить случившееся. Но дон Фернандо пришел лишь в следующую ночь и больше уже не являлся, и я не могла его видеть ни на улице, ни в церкви в течение более чем месяца, тщетно домогаясь встретиться с ним, хотя я знала, что он в городе и часто бывает на охоте, одно из любимых его занятий. Те дни и часы, хорошо знаю я, как тяжкие и горьки были они для меня, и хорошо знаю, что тогда же я стала сомневаться и терять веру в дона Фернандо. Знаю также, что моя служанка услышала в те дни упреки за свою дерзость, которых до сих пор не слыхала от меня, и знаю еще, каких усилий мне стоило сдерживать слезы и казаться веселой, чтобы не дать родителям моим повода спрашивать о причине моего огорчения и не быть вынужденной отвечать им ложью. Но все это внезапно кончилось, когда случилось то, что уничтожило во мне всякую сдержанность и всякие соображения о чести и осторожности, что истомило мое терпение и принудило вырваться наружу все мои тайные мысли. А случилось то, что вскоре прошел в нашем местечке слух, будто дон Фернандо женился в соседнем городе на девушке необычайной красоты и очень знатного рода, хотя и не настолько богатой, чтобы по своему приданному она могла рассчитывать на такую блестящую для себя партию. Говорили, что зовут ее Люсиндой, и рассказывали об удивительных обстоятельствах, приключившихся во время ее венчания. Услыхав имя Люсинды, Карденио только пожал плечами, закусил губы, нахмурил брови, и из глаз его полились ручьи слез. Но это не остановило Доротею, и она продолжала свой рассказ, говоря: «Печальная эта новость дошла до моего слуха, но сердце мое вместо того, чтобы застыть от ужаса, загорелось таким бешенством и гневом, что я едва не выбежала на улицу, возглашая громким криком об измене и низости, жертвой которой я сделалась». Но я сдержала временно свое бешенство, решившись на то, что и привела в исполнение в ту же ночь именно. Я надела на себя вот эту одежду, которую мне дал один из младших пастухов, служивших у моего отца, открыла ему все мое несчастье и просила его проводить до города, где, как я слыхала, находился мой враг. Хотя и не одобряя моего безрассудства и порицая мое решение, но убедившись, что я не отступлю от своего намерения, пастух предложил идти со мной, как он выражался, до края света. Тотчас же уложила я в полотняную наволочку женское платье, некоторые драгоценности, немного денег на всякий случай, и в ночной тишине, не сказав ничего, вероломной своей служанке покинула родительский дом, сопровождаемые своим слугой и многими тяжкими мыслями. Я направилась в город пешком, окрыленной желанием прибыть туда, если не с целью расстроить то, что я считала уже совершившимся, то и, по крайней мере, чтобы спросить дона Фернандо, как у него хватило духа на такой поступок. Через 2,5 дня я дошла, куда желала, и, входя в город, спросила, где живут родители Люсинды. И первый встречный, к которому я обратилась с этим вопросом, сообщил больше, чем я желала слышать. Он показал мне дом родителей Люсинды и рассказал все, что случилось во время венчания их дочери, события до того общеизвестные в городе, что на перекрестках улиц толпами собираются поболтать об этом. Рассказал он, будто в ту ночь, когда дон Фернандо был обвенчан с Люсиндой, после того, как она произнесла «да», выражавшая ее согласие сделаться его женой, она упала в глубокий обморок, а когда жених подошел расшнуровать ей платье, чтобы она могла лучше дышать, он нашел письмо, написанное собственноручно Люсиндой, в котором она говорила и объясняла, что не может быть женой дона Фернандо, потому что она уже жена Карденио, очень знатного кабальера из того же города, как сообщил мне тот человек, и если она дала свое согласие дону Фернандо, то лишь потому, чтобы не выйти из должного повиновения своим родителям. Наконец, он еще сообщил, что в письме заключались и слова, дающие явно понять, что она имеет намерение убить себя тотчас же после венчания, и приводила также и причины, вынуждавшие ее к самоубийству. Все это, говорят, подтвердил и кинжал, найденный, не знаю, где-то у нее на платье. Когда дон Фернандо все это увидел, он, думая, что Люсинда обманула его, унизила и насмеялась над ним, бросился к ней, прежде чем она очнулась от обморока, и тем же найденным у нее кинжалом хотел заколоть ее, и сделал бы это, если бы ее родители и другие присутствовавшие не удержали его. Кроме того, рассказывали еще, что дон Фернандо тотчас же уехал, а Люсинда пришла в себя от своего обморока только на следующий день и объявила отцу и матери, что она действительно жена того Кардения, о котором я вам говорила. И еще я узнала, что Кардения будто бы присутствовал при венчании Люсинды, и, увидав ее повенчанной, чему бы он никогда не поверил, в отчаянии бежал из города, оставив письмо, в котором выяснял, какое оскорбление нанесла ему Люсинда, и что теперь он уходит туда, где ни один людской глаз не увидит его. Все это было известно всем, и все в городе говорили об этом, и еще больше заговорили, когда разнеслась весть, что Люсинда исчезла из родительского дома и из города, и ее нигде не могли найти, вследствие чего отец и мать ее чуть не сошли с ума и не знали, каким путем и способом разыскать ее. Все эти известия вновь воскресили мои надежды, и я сочла лучше для себя не найти дона Фернандо, чем найти его женатым, так как мне казалось, что еще не совсем закрыта дверь к моему спасению, и я мечтала. Быть может, небо поставило это препятствие второму браку дона Фернандо, чтобы напомнить ему об его обязанностях первому браку и заставить подумать о том, что он христианин и скорее должен принять во внимание благо своей души, чем земные расчеты. Все эти мысли вращались в моем уме, и я себя утешала, не находя утешения, и грезила отдаленными и обманчивыми надеждами, чтобы поддержать жизнь, к которой теперь чувствую отвращение. Когда я еще была в городе, не зная, что делать, так как я не находила дона Фернандо, вдруг до слуха моего достигло объявление через уличного глашатая, в котором обещалась значительная награда тому, кто меня найдет. И с точностью описывались мой возраст и бывшая на мне одежда. Я слышала, что говорили, будто слуга, находившийся со мною, похитил меня из родительского дома. Это поразило меня прямо в сердце, так как я увидела, до чего опорочена моя репутация. Мало того, что я ее уронила своим бегством, но еще прибавляли, с кем я сбежала. С человеком, столь низко поставленным и столь недостойным моего выбора. Как только я услышала это уличное объявление, тотчас же покинула я город своим слугой, уже начинавшим выказывать некоторые признаки колебания в обещанной мне верности. И в ту же ночь, опасаясь быть узнанными, мы с ним пробрались в самую глубь этих гор. Но, как принято говорить, одна беда ведет другую, и конец одного несчастья обыкновенно бывает началом другого, еще большего. Так случилось и со мной, потому что добрый мой слуга, верный и преданный до тех пор, лишь только увидел меня в таком уединении, возбужденный скорее собственной низостью, чем моей красотой, захотел воспользоваться случаем, который, по его мнению, представляла ему эта пустыня, и, забыв стыд, а еще больше страх Божий и уважение ко мне, стал домогаться моей любви. Но, увидав, что я отвечаю на его бесчестные предложения строгими и справедливыми укорами, он бросил упрашивания, которыми сначала надеялся достигнуть своего, и прибег к силе. Однако справедливое небо, которое редко или же никогда не отказывает в помощи и покровительстве добрым намерениям, благоприятствовало и моим. Так что я, слабыми своими силами без большого труда столкнула негодяя в пропасть, где и оставила его, не знаю, живого или мертвого. И тотчас же, быстрее, чем казалось, испуг и утомление могли мне позволить, я углубилась дальше в эти горы без всякой иной мысли и иного намерения, как только скрыться в них и бежать от моего отца и всех тех, кто был послан им разыскивать меня. Не знаю, сколько месяцев пробыла я здесь, в этих горах, где я встретила пастуха, который взял меня работником к себе в деревню, расположенную в глуби этой горной цепи. И я все это время служила у него под паском, стараясь постоянно находиться в поле, чтобы скрыть эти волосы, которые сегодня так неожиданно выдали меня. Но вся моя осторожность и мои старания ни к чему не привели, так как хозяин мой, не зная каким образом, проведал, что я не мужчина, и в нем зародилась та же гнусная мысль, что и у моего слуги. И так как судьба не всегда посылает рядом с бедою средства избежать ее, я не нашла ни пропасти, ни обрыва, с которого могла бы сбросить хозяина и покончить с ним, как покончила с моим слугой. Поэтому я сочла за более удобное уйти от него и снова скрыться в этой пустынной местности, чем испытать над ним силу или действие моих доводов. Итак, я вернулась опять сюда, в эту лесную глушь, отыскивать место, где без всякой помехи я могла бы вздохами и слезами просить небо жалиться над моим несчастьем и дать мне возможность и средства избавиться от него или же расстаться с жизнью в этом пустынном уединении так, чтобы не осталось даже и памяти о той несчастной, которая без всякой своей вины подала повод к толкам и злословию о ней на родине и в других странах. Глава 29, в которой рассказывается о забавной уловке и хитрости, предпринятых с целью освободить влюбленного нашего рыцаря от столь суровой эпитемии, наложенной им на себя. Вот, сеньоры, правдивая история моей трагедии. Смотрите и судите теперь, имели ли вздохи, достигшие до вашего слуха, слова, которым вы внимали, слезы, что лились из моих глаз, достаточную причину проявиться еще в большем изобилии. Вникнув в свойства моего несчастья, вы увидите, что всякое утешение бесполезно, так как помочь моему горю немыслимо. Прошу вас только об одном, и вы это легко можете и должны сделать. Посоветуйте, где мне проводить жизнь так, чтобы не лишиться ее от страха и опасения быть найденной теми, которые меня ищут, хотя я и знаю. Великая любовь, питаемая ко мне моими родителями, мне порукой того, что они приняли бы меня как нельзя лучше. Но как ужасен стыд, овладевающий мною при одной мысли, явиться перед ними не такой, как они предполагают, что я скорее предпочла быть изгнанной с их глаз навсегда, чем смотреть им в лицо, думая, что мое лицо покажется им чуждым той скромности, которую они были вправе ожидать от меня. Сказав это, Доротея замолчала, и ее лицо залилось краской, ясно обнаруживающей боль и стыд ее души. А слушавшие ее рассказ почувствовали, что их души наполнились в равной мере состраданием к ней и удивлением перед ее несчастьем, и как раз в то время, как священник хотел сказать ей несколько слов утешения и дать добрый совет, Карденио предупредил его, говоря: «Как, сеньора, значит, это ты, прекрасная Доротея, единственная дочь богатого Клинардо?» Доротея изумилась, услыхав имя своего отца и видя, до чего невзрачен тот, кто произнес его, потому что Карденио, как уже говорилось, был весьма плохо одет, она сказала: «А кто же вы, брат, что знаете имя моего отца? Ведь я до сих пор, насколько мне помнится, рассказывая вам о моем несчастье, ни разу не упомянула имени моего отца». «Я, сеньора, — ответил Карденио, — тот несчастный, которого, судя по вашему рассказу, Люсинда объявила своим мужем». Я злополучный Карденио, и низкое поведение того, кто и вас поставил в теперешнее ваше положение, довело меня до состояния, в каком вы меня видите, оборванного, нагого, лишенного всякой человеческой помощи и, что еще хуже, лишенного разума, потому что я обладаю им только в те короткие промежутки, когда небу угодно даровать их мне. Я тот Доротея, который присутствовал при наглом вероломстве дона Фернандо и ожидал, пока не услышал, как Люсинда произнесла свое «да», выражая им согласие сделаться женой дона Фернандо. Я тот, который не имел мужества остаться и посмотреть, чем кончится ее обморок и какое произведет действие записка, найденная у нее на груди, так как душа моя не имела сил вынести сразу столько несчастий. Итак, я, потеряв терпение, покинул дом, оставил письмо моему хозяину с просьбой передать его в руки Люсинды и бежал в эти пустынные и дикие места с намерением покончить здесь счеты с жизнью, которую я с той минуты возненавидел как смертельного врага. Но судьбе не было угодно отнять ее у меня. Она удовольствовалась тем, что отняла у меня разум, быть может, целью приберечь меня для счастья встретиться с вами, потому что если все, что вы сейчас рассказали, истинно, а я не сомневаюсь в том, возможно, что небо еще готовит для обоих нас лучший выход, чем мы думали из наших страданий, так как, предположив, что Люсинда не может выйти замуж за дона Фернандо, потому что она моя, о чем она во всеуслышание объявила, а дон Фернандо не может жениться на ней, так как он ваш, мы вполне можем надеяться, что небеса вернут нам наше, потому что оно еще существует, никем не присвоено и не уничтожено. А так как мы обладаем этим утешением, порожденным не какой-нибудь отдаленной надеждой и основанным не на пустых мечтах, то умоляю вас, сеньора, придите в чистых ваших мыслях к другому решению, как и я с своей стороны намерен это сделать, сообразуя его с ожидающей нас лучшей участью. Клянусь вам, честью рыцаря и христианина, я не покину вас до тех пор, пока не увижу вас с женой дона Фернандо, и если я не сумею этого достигнуть убеждениями, заставив его сознать свой долг перед вами, я прибегну к праву, которое мне дает мое звание рыцаря, и вызову его на поединок, потребовав у него ответа за оскорбления, нанесенные вам, забыв об оскорблениях, нанесенных мне, мщение за которое предоставляю небу, чтобы на земле стать на защиту вашего дела». Доротея была поражена удивлением, слушая речь Карденио и не зная, как лучше благодарить его за великодушное предложение. Хотела уже наклониться к его ногам и поцеловать их, но Карденио этого не допустил. Лисенсиат ответил за обоих. Он одобрил благородное решение Карденио и в особенности просил, советовал и убеждал их вместе с ним ехать в его село, где они могут запастись нужными им вещами, и там они примут меры к отысканию дона Фернандо, или к возвращению Доротеи к ее родителям, или вообще сделают то, что им покажется наиболее подходящим. Карденио и Доротея поблагодарили священника и приняли предложение добрых его услуг. Цирюльник, все время сидевший молча и в недоумении, тоже выступил теперь с небольшой речью и с не менее любезным, чем священник, предложением служить им, в чем только может. Вместе с тем он вкратце сообщил ему причину, приведшую обоих их сюда, и рассказал о странном помешательстве Дон Кихота и о том, что они поджидают здесь его оруженосца, который отправился разыскивать его. Карденио вспомнил, как сквозь сон свою ссору с Дон Кихотом и передал им о ней, но не мог сказать, что было причиной их спора. В это время они услышали крик и поняли, что это Санчо Панса, который, не найдя их на том месте, где он их оставил, стал во все горло звать их. Они пошли ему навстречу и спросили о Дон Кихоте, а он ответил, что застал его полуногим в одной рубахе из худалого, желтого, полумертвого от голода и вздыхающего по своей сеньоре Дульсинеи. Но хотя Санчо и сообщил рыцарю, что она приказывает ему покинуть эти места и явиться к ней в Табоса, где ждет его, Дон Кихот ответил, что решил не являться перед ее красотой до тех пор, пока не совершит подвигов, которые сделают его достойным ее благосклонности. «Если же это будет продолжаться таким образом, господину его, — добавил Санчо, — грозит опасность не только не сделаться императором, каким он обязан быть, но даже и архиепископом, что уже самое меньшее, чем он мог быть. Итак, пусть они обсудят, что им предпринять, чтобы удалить его из той местности». Лесенсиат успокоил Санчо, говоря, что они непременно извлекут Дон Кихота оттуда, хотя бы и против его воли, и затем рассказал Карденью и Доротее, какое средство они придумали, чтобы излечить Дон Кихота, или же, по крайней мере, чтобы увести его домой. На это Доротея ответила, что она лучше цирюльника изобразит ищущую защиты девушку, тем более что у нее при себе есть платье, в котором все у нее как нельзя более выйдет естественно. Пусть только представит ей, и она разыграет свою роль как следует, тем более что она прочла множество рыцарских книг и хорошо знакома с языком, каким говорят угнетенные девушки, обращаясь с просьбой о защите к странствующим рыцарям. В таком случае нам ничего больше не остается, как тотчас же приступить к делу, — сказал священник. И без сомнения счастливая судьба благоприятствует мне, потому что вам, сеньоры, она столь неожиданно открывает дверь для вашего спасения, а нам облегчила нашу задачу через ваше посредство. Доротея тотчас же достала из своего узла целый костюм из тонкой и богатой шерстяной материи, а также коротенькую накидку из другой красивой зеленой ткани, и, вынув из небольшого ящичка ожерелья и другие драгоценности, быстро вырядилась так, что имела теперь вид знатной богатой дамы. Она сказала, что взяла все это и еще кое-что из дому на случай, если бы оно ей понадобилось, но такого случая не представилось до сих пор. Все были очарованы ее необычайной грацией, изяществом, красотой и сочли дона Фернандо за человека с весьма плохим вкусом, так как он мог отвергнуть столь восхитительную особу. Но больше всех изумлялся Санчо Панса, которому и совершенно основательно казалось, что он никогда в жизни не видел такого прелестного создания. Поэтому он с величайшей поспешностью просил священника сказать ему, кто эта прекрасная сеньора и что ей нужно в этих пустынных местах.